работал в Ситроэне, 80% своей зарплаты он отдавал в Церковь Единения. Работающих мунистов призывают постоянно финансировать международную миссионерскую деятельность. Когда в 70-х годах десятки молодых французов вступают в Global Team и отправляются в крестовые походы от Соединенных Штатов до Кореи, заботу о них семья берет на себя. Когда лучших из них призывают в качестве подкрепления в Нью-Йорк или Вашингтон, чтобы завершить организацию митинга, на котором выступит отец, семье надо оплатить им авиабилеты. Только в 1982 году объявлено два призыва о сборе средств. Первый – по случаю отеческого благословения, которое Мун Сан Мен дал 2075 супружеским парам, собравшимся 1 июля в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.